Глава 1. Попытка переосмысления правосудия. Во все времена люди пытались каким-то образом регулировать поведение друг друга. Так зарождалось то, что впоследствии получило название правосудие – попытка установления порядка. То есть ты должен поступать так или иначе не потому, что я так хочу, а потому что так положено. Среди человекообразных обезьян путем определенных экспериментов установлено, что приматы готовы нападать и наказывать одного из своих собратьев за нарушение определенного запрета, даже если его смысл никому из них не ведом. В одной из версий эксперимента банан подвешивают на верхней перекладине лестницы, и тех, кто пытается взобраться и его достать, поливают из шланга холодной водой под напором. Причем достается не только смельчаку, но и всем, кто находится в клетке. Холодный душ злит обезьян. Со временем они начинают мешать новичку, подсаженному в клетку, лезть за бананом. При постепенной полной смене состава обитателей клетки, обезьяны, которых никогда не поливали и которые, очевидно, не имеют понятия, почему нельзя лезть по лестнице за бананом, перенимают этот запрет от удаленных к тому времени из клетки собратьев, сами не лезут и другим не дают. То есть даже высшие приматы демонстрируют способность регулировать поведение друг друга, апеллируя к определенному правилу, значение и смысл которого не очевиден. А ведь в этом примере можно усмотреть зачатки возникновения законов и их исполнения, при том, что ни одному из членов сообщества не приходит в голову задуматься, а почему, собственно, нельзя лезть за бананом? И в крайнем случае убедиться на своем опыте, что скрывается за этим запретом, и, не получив холодной струей, отменить этот ставший бессмысленным запрет. Понятие «правосудие» эволюционировало в процессе социально-исторического развития. Исследование самой сути этого понятия нечасто становится предметом обсуждения, потому что считается, что все и так, само собой разумеется, и обсуждать тут нечего. Все равно, что возвращаться к осмыслению простейших аксиом, не требующих доказательства. Обыденное толкование понятия правосудия сводится к отождествлению его со справедливым, правдивым, законным судом, решение которого выносится по совести, по правде. С другой стороны, народная мудрость фиксирует несоответствие реальной судебной практики представлениями о правде и справедливости. Это выразилось в пословицах многих народов, которые обличают судей в неправде, самоуправстве, самодурстве, алчности. Таким образом, уже в древности стала очевидной необходимость соответствия деятельности суда не только правовым, но и моральным нормам – правдоискательства. При том, что, как это ни звучит парадоксально, эти нормы не всегда совпадают. Основные начала правосудия сложились задолго до возникновения современных судебных систем. Их можно встретить в текстах священных писаний, в работах ораторов и философов Древней Греции и Древнего Рима, в богословских трактатах средних веков. Положительные и отрицательные стороны правосудия упомянуты в легендах, отражены в трудах прошлых времен. Старейший из известных текстов цивилизации Древней Месопотамии, которым присущ законодательный характер, восходит еще к раннединастическому периоду, датируемому 4000 лет назад. Законы Хаммурапи поражают своей жестокостью, ведь согласно им большинство преступлений должно караться смертью. Уже с давних времен одни люди не хотели убивать других, не придав этому определенную законность, так, словно бы от этого убийство переставало быть убийством. То есть за славными мыслями о справедливости скрывается простой и суровый смысл правосудия, а именно оправдание убийства или, по крайней мере, оправдание причинения вреда как реакция на предположительно принесенный вред. Одним из первых письменных свидетельств 431-310 годов до нашей эры, указывающих на характер отправления правосудия в Древнем Китае, является раздел 7 речи царств Гоюй. И там все звучит чинно и благоразумно, но мы прекрасно знакомы с практикой жестоких казней на протяжении всей истории Китая. В Древней Индии правосудие понималось как инструмент достижения правды и охраны существующих государственных законов, но и там лились реки крови на вполне законном основании. Существенный вклад в развитие представлений о сущности правосудия внесла древнегреческая философия. Платон так говорил о характере современного ему правосудия. Судясь самому или заступаясь на суде за другого, можно выиграть дело независимо от того, прав человек или нет. Если хорошо заплатишь, то и получишь нужный результат. Не зря шутят, почему Фемида с завязанными глазами и в руках весы держит. Что это значит? А это означает ее беспристрастность. Ей абсолютно все равно, какая из сторон больше положит денег на весы. Платону должна была быть хорошо известна цена греческого правосудия, ведь его учителя и героя его диалогов Сократа по приговору, вынесенному согражданами, принудили выпить смертельный яд цикуту за то, что философ смущал своими речами молодежь. Аристотель считал, что вынесение правосудного приговора возможно только в том случае, если судья обладает внутренним, обращенным к самому себе, морально-нравственным законом, который помогает ему осуществлять правосудие не только в отношении других, но и в отношении себя. Его знаменитый ученик Александр Македонский явно хромал на этот предмет, чем-чем, а обостренным чувством справедливости он не отличался. Аналогичного аристотельскому подходу к определению существенных черт правосудия придерживался и Цицерон. Кодификация римского законодательства, осуществленная в VI веке нашей эры императором Восточной Римской империи Юстинианом, внесла значительный вклад в процесс формирования и юридического закрепления определения понятия правосудия. Так, известный римский юрист Домиций Ульпиан давал следующее определение этому понятию. Правосудие есть неизменная и постоянная воля предоставлять каждому его право. Не очень продвигающее вперед определение, надо сказать, но чем богаты, тем и рады были законолюбивые римляне, хотя их история полнится абсолютным наплевательством на законы. Распространение христианского учения послужило импульсом к переосмыслению существовавших ранее представлений об окружающей действительности. Преподобный Исаак Сирин писал: «Милосердие противоположно правосудию, ведь оно есть уравнивание точной меры, потому что каждому дает, чего он достоин, и при воздаянии не допускает склонения на одну сторону». А милосердие ко всем сострадательно преклоняется. Кто достоин зла, тому не воздаст злом, и кто достоин добра, того преисполняет с избытком. Тема Божьей любви является центральным звеном в богословских трактатах Исаака Сирина. Бог, по его мнению, есть прежде всего любовь, вся его воля исполнена любви к своим творениям. Любовь Божья не поддается человеческому описанию, в ней нет больше или меньше, нет раньше или позже. В своей любви Бог никого не предпочитает, никого не отвергает. Автор в другой своей книге «Счастливое одиночество» делает предположение, что любовь, о которой говорит христианство, по-гречески «агапе», представляет собой скорее жертвенность и характеризуется самой сутью христианства, утверждающей, что Бог стал человеком и пострадал на кресте, тем самым искупив наши грехи. То есть Бог, будучи судьей, вместо того, чтобы наказать нас, понес наказание сам и тем проявил себя как абсолют жертвенности, которую мы трактуем как любовь. Хотя надо понимать, что на греческом есть разные слова для обозначения различных видов любви. Христианство утверждает, что милосердие Бога беспредельно, оно превышает всякое человеческое представление о его правосудии и справедливости. Но наш земной опыт поражает нас жестокостью и бессмысленностью нашего мира, которые входят в противоречие с верой в божественное милосердие. Люди представляют собой товарищей по несчастью, заброшенных в этот жестокий мир, и единственное, что, казалось бы, в их власти, это не делать его еще более жестоким, совершая преступления, и тем более верша отмщение за них, именуемое правосудием. Но, увы, и к этому простейшему выводу род человеческий прийти не способен и продолжает множить жестокость и в без того жестоком мире, полном распада и смерти, которые в нем изначально присутствуют и не зависят от человеческой воли. Вместо того, чтобы относиться друг к другу бережно и внимательно, как к товарищам по несчастью, люди упорно и эффективно отравляют жизнь друг другу. Причем, очевидно, такими их создал милосердный Бог, или, по крайней мере, допустил, что они совершили первородный грех, вкусив запретный плод, и тем повредив свою изначально совершенную природу. Неверующий в осмысленное творение читатель может пропустить эти аргументы, хотя и ему придется поискать ответ, почему мир самозародился и развился таким образом, что при критическом его рассмотрении никак не может удовлетворить даже самую скромную вероятность самозарождения. Иными словами, такая вероятность случайного возникновения мира практически равна нулю, хотя надо признать, что и у невероятного есть определенная вероятность. Учение о божественном милосердии звучит безусловно восхитительно, однако серьезным возражением этим христианским воззрением может послужить утверждение, что создание мира, допускающего страдания, не является моральным актом, и посему возможно вывести высший моральный закон для творцов, не создавать миров, мучительных для их обитателей. Эти идеи автор излагает в своей книге «Руководство по сотворению миров». Западная религиозно-философская мысль отличалась своим подходом к исследованию сущности и содержания феномена правосудия. По мнению Фомы Аквинского, правосудие представляет собой одну из существующих добродетелей. В связи с этим исполнение правосудия, безусловно, есть оправдание. Старик Сократ легко бы разбил этот довод Фомы, вкратчиво спросив: «Правосудие наказывает смертью за убийство?» «Очевидно», — ответил бы Фома и почесал за ухом, предчувствуя подвох. «Так значит, ты, Фома, считаешь убийство добродетелю?» Прихлопнул бы Сократ любимым риторическим вопросом, и Фома подумал бы, что его оппонента древние греки осудили на смерть не случайно. Новое время изменило представление общества о характере и сущности правосудия, освободив его от ярко выраженного религиозного влияния. Учение о прощении и неосуждении входило в очевидное противоречие с воздаянием по заслугам за преступление. Усиление монархической власти побуждало правителей к обоснованию их политических и правовых притязаний, теоретическому доказательству своего доминирующего положения. А ссылки на божественность царской власти вызывали у просвещенных подданных все больше скепсиса и даже негодования. В первой половине 17 века английским философом Томасом Гоббсом в трактате «Философские основания учения о гражданине» было сформулировано учение о так называемом «мече правосудия» как праве подвергать наказанию. И действительно, кто дает право одному человеку судить и наказывать другого? Это право совершенно неочевидно и необоснованно, особенно в свете демократических ценностей, нагрянувшей современности. Известную демократизацию понятие правосудия получило в трудах Иммануила Канта. В своей работе «Метафизика нравов» он формулирует идею опосредованного отправления правосудия народом. Согласно ему, только народ может творить суд над каждым в его составе, хотя и обосредованно, через им самим избранных представителей – суд присяжных. Однако народный суд над Сократом, который мы упоминали выше, не спас его от смерти, хотя его учение, за которое его и принудили распрощаться с жизнью, впоследствии легло в основу всей западноевропейской философии, верным сыном которой являлся Иммануил Кант. Следующим шагом к определению сущности правосудия стали работы Гегеля, который противопоставлял правосудие архаичному праву на наказание преступника в форме мести, хотя, по сути, очень трудно отличить эти два весьма родственных действия. Ведь месть является возмещением чего-то, а правосудие всего лишь его легитимизирует. Прежде чем сформулировать философско-правовое определение понятия правосудия, необходимо установить наиболее существенные признаки указанного процесса, характерные для всех этапов его развития. Главной особенностью правосудия является его процессуальная природа, поскольку считается, что последовательное рассмотрение конкретного случая, поэтапное построение умозаключений и рассмотрение доказательств способствует выработке наиболее объективного и справедливого решения. Следует отметить, что процессуальный порядок отправления правосудия во все времена придавал ему ярко выраженный обрядово-ритуальный характер, что не могло не повлиять на скептическое отношение к нему со стороны мыслящих людей. Ведь обрядом прикрывалась базисная неспособность человека приблизиться к истине, а последовательность размышлений вовсе не предохраняла от ошибочности выводов. Любой процесс, проистекающий в объективной реальности, характеризуется определенной длительностью и продолжительностью, причем социальным процессам свойственна способность к постепенному и постоянному изменению. Так, на протяжении длительного исторического развития общества не раз изменялись процессы. Принятие нормативно-правовых актов, указ монарха, папская булла, закон, принятый представительным органом путем голосования, выбора должностных лиц, осуществляющих непосредственное управление обществом, прямые или опосредованные выборы путем выкрикивания имени на площади или отметки в соответствующем бланке и так далее. Правосудие не стало исключением из этого правила, до сих пор оно продолжает развиваться и совершенствоваться соразмерно потребностям современного ему общества. Но, увы, эта область человеческой деятельности реформируется медленнее всего. Исторический характер отправления правосудия позволяет опровергнуть довод о том, что данный процесс на протяжении всего его существования осуществлялся исключительно специально уполномоченными судебными органами. Так, еще до возникновения первых государств функции по отправлению правосудия могли осуществляться вождем, жрецом, советом старейшин или просто самым старшим представителем того или иного рода. В рамках религиозных правовых систем правосудие могли осуществлять лица, наделенные религиозным авторитетом – брахманы, епископы, муфтии, раввины и так далее. В периоды значительных социальных потрясений функции правосудия брали на себя иные государственные институты, например, казнь Карла I по решению парламента Англии. Более того, в истории возникали такие ситуации, при которых определенные должностные лица осуществляли рассмотрение несвойственных им судебных дел. Важными задачами правосудия в любой исторический период являлись установление факта общественно значимого деяния, убийства человека, оскорбления божества, невозврата долга, захвата чужой собственности, приобретения вещи и так далее. И соответствующая реакция на его совершение. Смертная казнь, отсечение руки, отмена незаконного акта, наложение обязанности возвратить имущество законному собственнику, признание права на вещь и так далее. Установление такого факта было бы невозможно без наличия используемой социальной нормы. Обычая, нормы морали, нормы права, религиозной нормы и так далее. Которая толкуется и применяется субъектом, отправляющим правосудие. Таким образом, можно предположить следующее философско-правовое определение понятия правосудия. Правосудие представляет собой общественно-историческое явление, в рамках которого обладающий судебной властью субъект осуществляет установление и санкционирование факта общественно значимого деяния путем толкования и применения конкретной правовой нормы. Считается, что главная цель правосудия – обеспечение торжества справедливости вообще и в каждом конкретном случае. Справедливость – понятие крайне относительное, о должном, содержащем в себе требования соответствия деяния и воздаяния. Но чье это понятие? Сколько людей, столько и мнений. Более того, при разных обстоятельствах мнения одного и того же индивида могут быть разными. Очень часто люди понимают справедливость только так, как выгодно им, при этом совершенно искренне полагая, что во всех случаях, безусловно, правы и объективны. Эдакий перманентный самообман исключительно в собственную пользу, или, по крайней мере, то, что мы считаем для себя полезным. С таким путем рассуждений каждый из нас не раз встречался среди наших знакомых и даже при достаточной степени самокритичности сможет подметить подобные наклонности и в себе самом. Несмотря на то, что психологии известны случаи болезненного самообличения, гораздо чаще наш изворотливый разум поможет найти оправдание любым нашим действиям. Нередко мы априори исходим из того, что всегда правы, и именно свое изменчивое мнение принимаем за основу истины в каждый отдельный момент времени. Разумеется, признаться себе в этом есть первый шаг к более взвешенному взгляду на мир вокруг нас. Но такого признания добиться практически невозможно. Итак, чье понятие справедливости ложится в основу правосудия? Усредненное, большинства, ответите вы. Но нам известна несостоятельность мнения большинства в назначении истинных моральных ориентиров. Не раз человеческая история показала, на что способны психопатические массы. В таком случае признаем, что настоящая и основная задача правосудия скорее в том, чтобы обеспечивать порядок в обществе. Если встает выбор между справедливостью и порядком, общество выбирает порядок, если, конечно, им не манипулируют в каких-то целях, ибо беспорядок разрушителен для любого общества. Таким образом, порядок является очевидным общественным благом, но в то же время гарантом порядка является каждый индивид, а вовсе не правосудие. Судья не прибежит к нам на кухню и не остановит пощечины между супругами. Более того, даже полиция скорее прибудет уже к шапочному разбору. То есть несовершение преступления есть проявление свободной воли индивида, а вовсе не заслуга правоохранения и правосудия. Представим себе самое страшное преступление. Не просто массовое убийство, а уничтожение всего рода человеческого. Теперь один индивидуум может уничтожить все человечество, скажем, спровоцировав ядерную войну, добравшись до ядерной кнопки. Пусть чисто теоретически, но до эпохи ядерных чемоданчиков таких возможностей не было даже в теории. Можно представить себе маньяка, который с детства задумает уничтожить человечество и последовательно будет добиваться восхождения на пост президента и своей политикой и приказами начнет таки ядерную войну. Скажете, это невероятно? Ознакомьтесь с недавней историей, и вы убедитесь, что мир уже не раз стоял на пороге ядерной войны. То есть преступление одного, которое еще может и не трактоваться как преступление, если речь идет о президенте, может обойтись существованием всего человечества. Что же касается неких террористов, ядерное оружие особо охраняется на этот случай, но в теории такое возможно. Это будет преступление преступлений. И если в теории оно возможно, то наверняка уже замышлялось, замышляется и будет замышляться. Какой мотив у этого человека или группы заговорщиков? Так ли это важно? Ведь каждый из нас рано или поздно может задаться вопросом, а стоит ли человечество того, чтобы его сохранять? Какая-нибудь защитница природы решит, что планета устала от человечества, и технический прогресс все равно ведет его к самоуничтожению. Лет через 100 ядерный туман развеется, и у планеты появится второй шанс. Так не лучше ли, пока не поздно, освободить планету от людей? Или как в фильме «Матрица» искусственный интеллект объявит человечество вредным вирусом? Так что мотивы могут быть разными. То есть даже на предмет ценности существования всего человечества могут быть разные мнения. Куда уж там вопросы о ценности отдельной человеческой жизни, хотя считается, что они универсально приняты всеми жителями планеты. Автор ни в коем случае не считает, что убивать допустимо. Просто мало кто знает, что вовсе неизвестно, каково мнение большинства относительно подобных вопросов. А коль скоро мы полагаемся на принятие решений демократическим путем, то вполне можно ожидать сюрпризов. Победа Гитлера и террористической организации Хамас на выборах вполне может квалифицироваться как примеры того, что общечеловеческие ценности могут быть не так уж и универсальны. Философия правосудия утверждает, что ценность человечества неоспорима, но не для всех это очевидно. Некоторые поспорили бы насчет ценности человечества. Люди, возможно, как и динозавры, всего лишь временные жители на планете. Однако наряду с подобными ужасами, связанными со злонамеренными или обманутыми людьми, мы можем с уверенностью сказать, что наблюдаем целые сообщества, состоящие из довольно мирных индивидов, которые сами прекрасно регулируют отношения между собой без всякого стороннего вмешательства. Причем они делают это не под страхом такого вмешательства, а в силу своего воспитания и убеждений. Но эти с виду добропорядочные граждане находятся в системе, регулируемой правосудием. Хотя очевидно, что наряду с высокой состязательностью и агрессивностью в людях присутствует кооперативность и самоорганизованность. Причем, если в таком сообществе появляются нарушители спокойствия, оно довольно к ним толерантно, но если уж это становится совершенно неприемлемо, то сообщество предпочитает изгнать такого аутсайдера, чем наказывать его. Мирное сообщество хочет, чтобы никто не мешал его мирному существованию, но при этом избегает насилия. Можно даже заявить, что глубоко внутри все люди имеют положительные побуждения, направленные на взаимопомощь, но осознанно или чаще неосознанно участвуют в страшных играх политических, экономических, экологических и в том числе приносят вред самим себе, ведая или не ведая об этом. Прежде чем мы обратимся к недостаткам самой системы правосудия, надо критически рассмотреть ее основы. Главный философский постулат правосудия предполагает, что общественное благо выше личного. Но общество состоит из индивидов, и нередко общественное благо является иллюзией, неудобной для каждого индивида в отдельности, но якобы необходимо для общества в целом. Именно это противоречие возникает, когда собирается налог, а потом деньги разбазариваются на идиотские цели, крадутся или пропадают любым другим образом. Примеров тому масса. Руссо в своей работе «Общественный договор» постулирует, что справедливое устройство общества основывается на том, что индивид добровольно уступает часть своих свобод, а именно право поступать по своему усмотрению, взамен того, что общество обеспечивает его различными благами, в том числе безопасностью. То есть индивидууму больше не надо иметь собственную небольшую армию для охраны своей собственности, себя и семьи. По идее, индивидуум добровольно соглашается подчиняться законам, принятым избранными им представителями, платить часть своего достатка в виде налога и за это получать все блага цивилизации. Главная проблема здесь в недобровольности. Мы не даем согласия быть рожденными на свет. Одна из проблем преступности в том, что законы общества не принимаются каждым индивидуумом в отдельности, а следовательно, ему навязываются. Мы не можем формировать совершенно независимое сообщество. На планете нет мест, пригодных для проживания, на которые не распространялась бы власть того или иного государства. Нам говорят, и слава богу, если бы такое место было, то там был бы хаос, пока не образовалось бы свое государство или соседнее не принялось бы контролировать эту территорию. И, в общем, так оно и есть. Как только сила государства ослабевает, на затронутой территории начинается беспредел и хаос. Даже если все члены сообщества мирные люди, достаточно первого недопонимания, напрасного подозрения, и вот уже начинается цепная реакция агрессии. Суды и полиция ее бы погасили, запретив самосуд, а без этих систем неизбежен хаос, война всех против всех. Возможно, это так, и даже без стороннего вмешательства внутри нерегулируемого сообщества начинаются разрушительные процессы. Но это не оправдание для навязывания нам бесчисленного множества правил и ограничений. Ведь если основные законы на основе 6 последних из 10 заповедей действительно довольно значительны «не убей, не укради», то фактически индивиду в любой стране навязывается огромное число законов не столь очевидных. В современном мире, как и во все века, законы пишутся под нынешнюю власть. Но даже в такой системе предполагается, что потенциально, при определенных условиях, индивид может вполне законно обмануть, украсть и убить, если это делается в интересах государства. И при этом такой человек будет считаться героем – разведчик, полицейский, воин. Итак, начиная отбирать у индивида свободы, современное общество иной раз порабощает его еще больше, чем рабовладельческое или феодальное. Сразу приходит на ум экономическое рабство современного человека, а также незначительность индивида в принятии решений общества. Скажем, в древних демократиях слово одного человека могло решать многое, в силу того, что сообщества были весьма малочисленными. Сейчас же политика и капитал становятся законодателем, низводя индивида до уровня полного ничтожества. Значимость вооруженного индивида в прошлом была больше, а его полномочия шире. Его уважали и знали, что у слова есть вес, а честь – не пустой звук. Запрет на пользование оружием в решении споров с обидчиком оставляет безнаказанными многие случаи издевательства над личностью. Более того, не подпадающие под законы об оскорблении личности. Разумеется, автор не ратует за возвращение дуэлей, а просто констатирует, что достоинство современного человека нередко лишено эффективной защиты. А обидчики, зная это, совершенно спокойно позволяют себе то, за что в прошлом получили бы вызов. Согласно психологической теории, Право определяется как совокупность психических элементов, целиком обусловлено психикой индивида и является разновидностью этических эмоций, которые придают поведению характер обязанности. Именно эмоциональная сфера человека выступает главным источником права. Эмоции делятся на моральные и правовые. Моральные эмоции выступают в качестве внутренних детерминант поведения человека, а правовые эмоции носят атрибутивно-императивный характер, то есть отображают потребности индивида в чувственном переживании долга осуществлять определенные действия. Петражецкий выделяет следующие социальные сферы, отражая которые правовая психология обретает свое содержание. Межличностные отношения. Официальное отношение людей, ограниченные заданными формальными правилами, а также между близкими людьми, не связанные с соблюдением формальностей. Преступная правовая психика, племенное, религиозное, этническое представление о праве. Императивно-атрибутивные переживания и проекции, в частности, в детском возрасте. Правовые переживания, основанием которых являются племенное, религиозное, этническое представление о праве как субъектов правовых обязанностей и прав. Среди многих проблем, занимающих внимание современных философов правосудия, наиболее значительной является совместимость индивидуальной и групповой ответственности в рамках единой концепции права. Дело в том, что в течение последних нескольких веков, а в особенности в 20 веке, доминирующей парадигмой права, все более и более распространяющейся во всех современных обществах, равно как и в международном праве, является либеральная, согласно которой именно индивидуальная, личная ответственность выступает отправной точкой для любого правового процесса. С таким постулатом связывается представление о свободном, морально обусловленном выборе, принимаемом личностью автономно на основании ситуации. Соответственно, в области криминального права основная проблема всегда заключается в доказательстве вины или невиновности индивида. Однако вместе с тем, чем более усложняются общественные отношения по самым разным поводам, тем запутаннее становится обоснование и мотивация, отражаемые в законодательном процессе с одной стороны и правоприменительной, в том числе пенитенциарной, практике с другой. Сведение правонарушений только к личной ответственности – также претерпевает многообразные изменения, просто потому что юриспруденция с трудом поспевает за развитием человеческих представлений о собственной природе. За многое, что когда-то трактовалось однозначно как преступление, теперь невозможно судить с бывших незыблемых позиций. Психология, физиология, социология, политология, экономика накладывают отпечаток на системные сомнения в правильности, в данном случае справедливости, как утверждений вины, так и назначений наказаний. Новые виды потенциальных преступлений с традиционных позиций не могут быть обоснованы и объяснены. Требуются новые подходы, и они должны быть не менее комплексными, чем сами случаи, их вызывающие. И все больше и больше нюансов, на которые ранее не обращали внимания, просто потому что либо не знали о них вовсе, либо не подозревали об их ключевой роли. Кроме того, особой сферой, почти совершенно не разработанной в праве, остается коллективная ответственность. 20 век породил многообразие такой ответственности, однако правовая база не учитывает самого масштаба, равно как и статусно-ролевой специфики правонарушителей. Если осуждению можно подвергнуть индивидов, то как этого добиться для корпораций, партий, государственных органов, сект и так далее? Ведь не быть преступником в преступном обществе преступно по стандартам этого общества. А кто решает, какое общество преступно, а какое нет? Этот вопрос повисает без ответа, А между тем, определение уровней общественной вины, а не только состава преступлений, могло бы стать революцией в праве и решить многие проблемы. При соблюдении, разумеется, еще одного важного условия – действительного обеспечения равноправия и контроля при судопроизводстве. Вместе с тем, это последнее требует таких усилий, которые современный уровень морали в обществе и государстве практически не допускает.